Дорогой подарок. Он вернулся с пакетом в руках, выудил оттуда коробку с новым айфоном и вручил мне. Это мне? Я с удивлением посмотрел на него. У меня перехватило дыхание. Я видел в университете у ребят такие. Я знаю, сколько это стоит. Мне на такой полгода можно грузчиком пахать. Это чтобы ты всегда был на связи. «Вдруг я захочу тебе позвонить», — улыбнулся он. «Сим-карту я оформил на свое имя. Потом, если что, можно ее переоформить. Если, конечно, тебе это принципиально. Мой номер уже вбит в память. Ты можешь писать мне и звонить. В общем, теперь мы с тобой будем всегда на связи». «Влад, я даже не знаю, что сказать». Я растерянно посмотрел на него. «Ты сумасшедший». «Зачем ты купил такой дорогой? Мне можно было что-то простенькое взять. У меня раньше был совсем дешевый вариант. Я даже не знаю, как принять такой дорогой подарок. Адам, я хочу, чтобы ты знал, что мне для тебя ничего не жалко», — улыбнулся он и погладил меня по лицу. Мы еще какое-то время сидели с ним молча, наслаждаясь тишиной и присутствием друг друга. А затем он спросил: «Ну что, ко мне едем? Или отвезти тебя к Ангелине домой?» Я на несколько мгновений завис. С одной стороны, я должен вернуться, иначе подруга заподозрит что-то неладное. С другой стороны, как я могу отказаться от такого предложения, когда все мое тело жаждет новых ощущений, и дать мне их может только Влад. «Ладно, давай отвезу тебя. А завтра мы с тобой снова увидимся, и на этот раз постараемся заняться биологией. Идет?» — улыбнулся он и потрепал меня по щеке. «Хорошо», — смущенно улыбнулся я, — «постараюсь подготовиться». После того, как Ангелина призналась мне, что подсыпала лекарство в напиток Влада, я ощущал некий холодок в наших с ней отношениях. Скорее, этот холодок исходил именно от меня, потому что она по-прежнему относилась ко мне хорошо и заботилась обо мне. Мне было стыдно перед ней. Она столько для меня сделала. В конце концов, если бы не она, может быть, Влад и не стал меня искать. Плюс она приютила меня у себя и, по сути, заменила мне старшую сестру, которой у меня никогда не было. Когда я пытаюсь это сопоставить, я чувствую себя настоящим подонком, неблагодарной тварью, которая не может отплатить добром на добро. Больше всего меня бесит, что я не могу ей рассказать правду. Не могу сказать своей единственной подруге, что я люблю Влада. Но я готов ради нее пожертвовать своими чувствами. Если Влад захочет в конце концов быть с Ангелиной, я не буду препятствовать этому. На самом деле, я не совсем представляю, к чему приведут мои странные отношения с Владом. Явно не стоит ждать ничего хорошего из этого. «Ну и как там наш дорогой препод?» — иронично спросила она, когда мы сели смотреть телевизор. «Все нормально, все так же». Постарался я уйти от темы. Он подарил мне вот это. Ангелина от удивления округлила глаза. Она как-то странно посмотрела на меня, затем на телефон, и на ее лице я мог прочитать все виды недоумения, которые только могут быть у человека. «С чего бы это вдруг? Он тебе делал такие дорогие подарки?» «Я что-то не понимаю», — она недоверчиво скривила лицо. «Да, там все так неудобно получилось. Я пожаловался, что у меня нет телефона. Ну так, без задней мысли. Но в итоге все вышло так, словно я выпросил. Наверное, поэтому он решил сделать такой подарок. Вроде как помочь бедному студенту», — улыбнулся я, чтобы как-то оправдать поистине странный поступок Влада. «Да уж, а вот это уже на него похоже. Добрый учитель. Хочет всем помочь. Поздравляю. Хороший подарок. А ты все еще злишься на него?» — осторожно спросил я. «Думаю, тебе стоит поговорить с ним об этом и постараться как-то помириться». «Зачем? Что это даст?» «К Просто вы были хорошими друзьями, а секс между друзьями часто портит отношения. Но ведь существует что-то типа дружеского секса. Подумаешь, ну переспали. Можете продолжать дружить, как ни в чем не бывало. Развел я руками. Знаешь, Адам, мы с тобой вроде ровесники, и я не намного тебя старше. Но иногда мне кажется, что такой ребенок, сокрушенно покачала головой Ангелина. Мне нечего было на это возразить. У меня действительно много пробелов в познании жизни, как и заметил сегодня Влад. Я закрыл глаза и вспомнил, как его ладонь ласкала мой пенис. Снова ощутил сильную эрекцию, и по телу побежала дрожь. Может быть, я зря не поехал к нему сегодня? Сейчас бы сидел с ним рядом и наслаждался нежностью его сладких губ. Я взял в руки телефон и открыл сообщение. Оказывается, Влад написал мне, а у меня телефон находился в беззвучном режиме. «Если будет скучно, звони. Буду рад поболтать, услышать твой голос». Такое простое послание. Но оно так сильно взбудоражило меня, что я снова ощутил приятную ломоту по всему телу. «Я пойду пройдусь, подышу свежим воздухом». Я решительно встал с дивана и направился в прихожую. «Подожди, я с тобой. Надоело сидеть в четырех стенах». Я с досадой потупил взгляд. Придется взять ее с собой. Ей сейчас действительно нужна психологическая поддержка. Представляю, что она испытывает. Я бы на ее месте свихнулся бы от такого. Полчаса мы ходили по парку молча. После того, что случилось у Ангелины и Влада, она стала совсем замкнутая. Я совсем не узнаю свою гордую и веселую подругу. Ее словно подменили. Меньше всего мне хотелось сейчас давить на ее больные места, поэтому я предпочитал молчать. О чем бы я ни начал говорить, ее это однозначно расстроит. К моему счастью, ей позвонила мать и попросила срочно прийти домой, чтобы решить какой-то там семейный вопрос. Я возрадовался, сказал Ангелине, что еще хочу погулять. И как только она скрылась за углом, я сразу же достал телефон. Однако, вот так вот взять и позвонить Владу оказалось непросто. Что я ему скажу? Я страшно нервничал. Мои руки дрожали, но все-таки я нашел в себе силы и нажал заветную кнопку с номером 1. Быстрый набор номера и, собственно, единственный номер, который есть в этом телефоне. «Адам, я так рад, что ты позвонил. Как ты?» Услышал я нежный голос Влада. «Я в порядке. Ты как?» Если честно, я даже не знал, что говорить. Я безумно нервничал и очень боялся выдать свое состояние. «Очень жаль, что ты не остался у меня сегодня. Мне тебя не хватает». Однако откровения препода поставили меня в тупик. «Спасибо большое за телефон. Как только будет возможность, я обязательно верну тебе деньги. Я планирую устроиться на работу. Сам не знаю, почему я это сказал». «Эй, какие деньги? Ты о чем?» – удивился Влад. «Это же подарок. Просто я не понимаю, чем я заслужил такое отношение к себе. Почему ты так добр ко мне? Я не заслуживаю. Я недостоин». Я пытался подобрать слова, но в горле словно застрял ком. «Адам, послушай меня. Ты очень сильно себя недооцениваешь. Я тебе уже говорил причину своего особого внимания к тебе. Ты мне нравишься», — быстро сказал Влад, видимо, чувствуя, что мне сложно говорить. «А как же Ангелина?» — внезапно спросил я, сам от себя не ожидая такого вопроса. «А что, Ангелина? Я думал, что она тоже тебе нравится». В следующую секунду я успел множество раз поругать себя за то, что не выдержал и начал эту тему. Я ведь обещал сам себе, что не буду говорить с ним об Ангелине вообще. «Знаешь, Ангелина нравится мне исключительно как хороший друг. Мы с ней просто друзья. Я ей все объяснил, и мне кажется, она все поняла. Она очень переживает, плохо ест, молчаливая стала. Я за нее беспокоюсь. Она действительно странно себя ведет», — слегка подумав, сказал я. «Я понимаю твое беспокойство за подругу, но поверь, что я ничем помочь не могу».